Время бежит быстро. Мы начали потихоньку успокаиваться после всех произошедших событий. Альбину выпустили. Даша и Вика живут с ней. Верочка тоже вернулась домой. Все деньги Соловьевых теперь принадлежат ей. Но Вера, в отличие от Никиты, никого не попрекает. Она заняла место брата в шоу-бизнесе, взяла на работу Альбину, а картины рисует только изредка, в короткие свободные минуты. Собака Кася тоже вернулась в родные пенаты. Тома вышла замуж, и мы все сменили адреса. Тамуся и Семен живут в просторной четырехкомнатной квартире вместе с Кристей. Я поселилась рядом, в двухкомнатной. Дюшка, Клеопатра и сыночек, превратившийся в огромного рыжего кота, мыши Билли и Милли бродят между нашими жилищами. По-моему, получилось просто здорово. Мы вместе на одной лестничной клетке, с другой стороны, я не мешаю молодым, а они мне. Вместе и одновременно поврозь. Честно говоря, квартира наша смежная, и у нас имеется общая дверь. Теоретически я могу ее закрыть, но практически сделала это только один раз, когда подцепила в ноябре грипп. Семен устроил меня на работу в одну из своих газет. Оказалось, что писать заметки и статьи совсем не так уж и сложно. Петька и Митька получили в подарок компьютер и кучу бродилок, стрелялок и стратегий. Вика и Даша до сих пор дружат с мальчишками, и те часто гостят в огромном особняке Соловьевых. Лёля и Юрасик теперь ругаются редко. С одной стороны, Юрке некому бегать ночевать, а с другой, почти все выходные их близнецы проводят у Соловьевых и не мешают родителям вести личную жизнь. Слава спокойно женился на Кире. Альбина, узнав обо всем, не пожелала даже переговорить с Рыбаковым, просто забрала Дашу. А любовник не протестовал, девочка ему не нужна. Лену осудили на 9 лет, ее отправили куда-то под Рязань, но куда именно, не знаю и, честно говоря, знать не хочу. На суде она недрогнувшим голосом заявила: «Мой сын здесь ни при чем, все придумала и осуществила я сама, лично, без чьей-либо помощи». Впрочем, Рыбаков на заседание не явился и никакой моральной и материальной поддержки любящей матери не оказал. Машка растет и безобразничает со страшной силой. Аня с криком «Спасите!» умирает, по-прежнему бегает к соседям, но уже, слава богу, не к нам. Впрочем, до нас она тоже добирается без труда. Правда, для этого ей все же приходится надевать теперь пальто и ботинки, потому что наша новая квартира расположена в одной троллейбусной остановке от родной хрущобы. Наташа вышла замуж за Ленинида. Рукастый папенька соединил две квартиры, нашу старую на 4-м этаже и Наташкину на 3-м. Представляете себе двухэтажные апартаменты в блочной 5-этажке? Просто архитектурная конвульсия. Но и папуля, и его молодая жена страшно довольны. Ленинид работает теперь в мастерской по обивке мебели. Наталья брачует женихов с невестами. Тёмка по-прежнему таскает домой тройки в дневнике. Настя окончательно перестала бояться Элеонору Михайловну, и зловредная бабушка теперь вынуждена считаться с внучкой. Куприн приходит к нам в гости почти каждый день. Мы даже завели для него личную чашку, большую, синюю, примерно на 0,5 литра кофе. Олег по душе Тамаре, Семену и Кристе. Честно говоря, больше всего он нравится мне, и я жду, когда наш следователь наконец догадается сделать мне предложение. Впрочем, если он не решится до Нового года, я сама отведу его во дворец к Наташке, и подруга распишет нас без особых церемоний. Антон. Меньше всего мне хотелось бы вспоминать о нем, но приходится. Брат Альбины попал в цепкие объятия Фемиды. Куприн решил наказать мужика по полной программе и долго не сообщал, что Вера жива. До тех пор, пока не поймал Константина и не устроил им очную ставку. Увидев, как Верочка входит в кабинет, Тоша потерял сознание и на суде все время плакал, повторяя: «Не хотел, не хотел». Наверное, поэтому ему дали всего 6 лет, на мой взгляд, отвратительно мало, но у судьи оказалось жалостливое сердце. Ксюша не бросила любовника. Более того, она расписалась с ним, на этот раз по-настоящему, а я, наконец, узнала ответ на последний мучивший меня вопрос — как сведения о фальшивом браке оказались в компьютере. Все обстояло просто. Любительница балетных спектаклей Соня шлепнула печати в паспорта и собиралась отдать их своей подруге, Но тут вошла заведующая, и пришлось регистраторше, чтобы не попасться, вносить сведения о несуществующих молодоженах в компьютер. Впрочем, начальница, ничего не заподозрив, ушла, и Соня собралась стереть информацию, но отвлеклась и забыла. Однако во всей этой истории все же осталась одна невыясненная вещь. Что же происходило с кнопкой от нашего звонка? Почему она то появлялась, то исчезала? Нет ответа на этот вопрос. И я сломала голову, пытаясь понять, как это можно объяснить. Впрочем, ни Тамара, ни Семен, ни Олег, ни Наташка, ни даже Ленинит не смогли дать толковое объяснение данного загадочного факта. «В конце концов, в жизни должны существовать тайны», — резюмировал Олег. Я кивнула в знак согласия. «Впрочем, я теперь всегда с ним соглашаюсь». Конец книги. Март 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Чумакова.